«Адью, mes amis, je vais la gloire». «Прощайте, друзья мои, я иду навстречу славе». Величественно тряхнула головой своим поклонникам Айседора Дункан, садясь в двухместную гоночную машину в центре Ниццы. Нет, не навстречу славе шла прославленная американская танцовщица, а навстречу смерти. Когда мощная приземистая машина рванула с места, тяжелую бахрому ее алой шали с большой желтой птицей, синими астрами и черными китайскими иероглифами, свисавшую до самой земли, намотала на спицы заднего левого колеса. Став смертельным арканом-удавкой, шаль с чудовищной силой затянула шею Айседоры, сломав ей шейные позвонки и убив на месте. Она не мучилась ни секунды и не успела понять, что произошло. Впрочем, она всегда хотела именно такой смерти. Прочь, прочь бежать, куда глаза глядят. Покинуть этот проклятый мир. Однажды она даже призналась своей подруге Мэри, что как-нибудь войдет в море с привязанным на шею утюгом. «Я убил Мадонну! Я убил Мадонну!» — пронзительно закричал хозяин машины, некто Бругетти, с которым Айседора познакомилась лишь накануне в приморском кабачке Ниццы, где бывали только матросы и рыбаки. Тело балерины кремировали, гроб был задрапирован лиловым плащом, на груди ее лежал большой букет красных лилий. Среди многочисленных траурных лент одна была красной. От сердца России, оплакивающей Айседору. Как-никак одним из ее мужей был Сергей Есенин. Урну с прахом Айседоры захоронили на парижском кладбище Пер-Лашес подле могилы ее матери и двух малолетних детей, утонувших в Сене. Или же вот Томас Эндрю, создатель «Титаника», восьмого чуда света, самого быстроходного морского лайнера своего времени. Когда апрельской ночью 1912 года корабль напоролся на огромный айсберг во время своего первого морского перехода из Саутгемптона в Нью-Йорк и стал тонуть, Эндрю помогал рассаживать по шлюпкам стюардов, официантов и прислугу. А потом, отдав свой спасательный жилет пассажирке, «Возьмите, возьмите, мадам, он мне уже ни к чему», поднялся на верхнюю палубу со словами: «Никому не отдам свое детище». И ушел вместе с «Титаником» в воды Северной Атлантики у берегов Ньюфаундленда. «Прощайте все!» Совершенно спокойно обратился Вильям Иванович Монс к народу, пришедшему на Троицкую площадь в Петербурге, посмотреть на его казнь, и низко поклонился ему. Потом поблагодарил офицера, читавшего приговор, и простился с пастором Нациусом, отдав ему на память перстень с портретом императрицы Екатерины Алексеевны. «Может быть, как знать, в иные времена он вам и пригодится». «Если государня-императрица, увидав перстень на вашей руке, спросит, как он вам достался, скажите, что дал его я вам, считая вас лучшим и последним моим другом на земле». С непокрытой головой он сам снял красную домашнюю шубку и поторопил палача. «Приступай к делу, чего ждать-то?» Встал на колени, обнажил шею и лег на плаху. Раздался удар в колокол. Топор поднялся и опустился. Палач поднял отрубленную голову. Оказнил Петр I своего личного адъютанта за то, что этот истинно любезный кавалер, весьма искусный в обхождении с дамами, был в большой милости у императрицы Екатерины, которая дозволяла ему чрезмерную близость с собою и всякие удовольствия каждый день. «Мое проклятие, моя погибель, моя любовь и радость» — вот какие вирши слагал ей красавчик Монс, ее камергер и слуга, истинно ученый и ловкий господин, щеголь и ветреник, а умер, как вор на плахе. Екатерина-то чуть через него сама не погибла. Фу, пропал как дурак, сам виноват, был неосторожен, все хвастал. Но к кому, собственно, обращены его слова? «Мой свет, прощай, я утомлен тобою». Неужели тоже к Екатерине? «Помоги, едва внятным голосом произнес император и самодержец всея Руси Александр II, разорванный бомбой народовольца Игнатия Гриневицкого на набережной Екатерининского канала в Петербурге. «Помоги!» — позвал он лежавшего возле него тоже тяжело раненого полицейского полковника Дворжицкого. «Скорее домой! Умереть во дворце!» — тихо прошептал он подоспевшему брату, великому князю Михаилу Николаевичу. Когда сбежавшиеся на взрыв прохожие, среди них несколько юнкеров Павловского военного училища и солдаты 8-го флотского экипажа стали поднимать его, он уже потерял сознание и больше не приходил в себя. Лицо царя было залито кровью, огромная открытая рана зияла в области живота, ноги выше колен были раздроблены. Императора положили в сани полицмейстера и повезли в Зимний дворец. Все усилия лейб-хирурга профессора Сергея Боткина оказались тщетны. И в 3:33 пополудни, в воскресенье 1 марта 1881 года, произошел последний вздох погибшего государя. 11-го самодержца из династии Романовых, Александра Освободителя, не стало. Смертельно ранен был собственной бомбой и Игнатий Иоахимович Гриневицкий из польских дворян, инженер, член организации «Народная воля». Его бомба была второй. Первая, брошенная народовольцем Николаем Рысаковым, разбила в щепы бронированную царскую карету, купленную во Франции, ранее она принадлежала императору Наполеону III, убила двух терских гвардейцев-казаков из охраны и мальчика-разносчика хлеба, но сам император вышел из кареты невредимым, и все из его свиты возблагодарили Господа: «Слава Богу, Ваше Величество, вы спасены!» «Да, я невредим, благодаря Господу», — ответил царь, — «но посмотрите на них!» — он бросил взгляд на убитых, лежавших в луже крови. «Не рано ли Бога благодарить?» — пробормотал, обращаясь к императору, Игнатий Гриневицкий, прежде чем бросить в него вторую смертельную бомбу. Это было 8-е покушение на Александра II и последнее. Писатель Михаил Михайлович Пришвин возразил тем, кто изъявлял желание умирать на людях. «С этим мы должны справляться сами», — сказал он своим домочадцам, — после чего повернулся на правый бок, подложил ладошку под щечку и словно бы уснул. Вот и Феликс Эдмундович Дзержинский. «Нет, я сам», — ответил жене, когда она хотела помочь ему лечь в постель. Железный Феликс только что вернулся с совещания в Кремле, где ему сделалось плохо после разговора со Сталиным. «Нет, я сам», — повторил он, прилег и с этими словами умер. Екатерина Архарова, вдова московского военного губернатора, когда ее пожелала повидать в момент кончины известная богомолка, заупрямилась. «Не надо! Она приехала учить меня, как надо умирать, а я и без нее сумею». «Я сам, один, а потом уж все остальные», — выкрикнул с больничной койки номер 29 великий русский путешественник и этнограф Николай Николаевич Миклуха-Маклай. Даже увидавшего виды врача Сергея Петровича Боткина мурашки по спине пробежали, когда пациент палаты номер 11 клинической больницы Барнетта Виллие, бывшая Михайловская в Санкт-Петербурге, разлепив запекшиеся покрытые кровавой коркой губы, отчетливо, хотя и хрипло, произнес эти слова. Боткин склонился к нему. «Вы должны на всякий случай дать распоряжение жене и родным». «Вы напрасно волнуетесь, вы не знаете моей эластичной натуры», — ответил ему Маклай и закрыл глаза. «Он отходит», — негромко сказал врач жене Маклая Маргарите Робертсон. Ему показалось, что тут уже без сознания, но Маклай услышал. «Я умирать не намерен», — произнес он жестко. «Из этого вам и рекомендую исходить». И замер. Врач взглянул на часы. 8:30 вечера 14 апреля 1888 года. Выпустил безжизненную руку Миклуха-Маклая и произнес дрогнувшим голосом: «Склоните головы, люди. Он ушел от нас навсегда. При жизни Миклух Маклай написал около 50 завещаний. В предсмертный же свой час он завещания не оставил. Правда, по словам самой Маргариты Робертсон, Маклай умер на ее руках и лишь повторял одни слова: «Моя любимая, моя любимая». Другой великий русский путешественник, Николай Михайлович Пржевальский, генерал от географии, как его называли, умирал от брюшного тифа в Семиречье, бредил, временами впадал в забытье, но успел отдать последнее, самое главное распоряжение: «Похороните меня непременно на берегу Иссык-Куля в моей походной одежде». Надпись просто: «Путешественник Пржевальский». И умирал он по-походному в юрте, в Караколе, бредил, по временам приходил в себя и, кажется, плакал. Потом попросил поддержать его, встал во весь рост, оглядел всех присутствующих и сказал: «Ну, теперь я лягу». И это были его последние слова. Несколько глубоких, сильных вздохов, и смерть навеки унесла исследователя Средней Азии. Его положили в гроб в экспедиционной одежде с любимым скорострельным ружьем «Ланкастер» и похоронили на высоком обрывистом берегу озера Иссык-Куль, как он и просил. Советский посол в Великобритании Леонид Борисович Красин умирал в своем кабинете в полпредстве в Лондоне, умирал в полузабытьи, изглоданной болезнью, с закрытыми глазами и без единой кровинки в лице. Только легкое дыхание, которое можно было слышать, нагнувшись к груди, свидетельствовало о том, что борьба между жизнью и смертью еще продолжается. Вдруг он как-то дрогнул, открыл глаза и, глядя куда-то вверх, в полголоса, но вполне отчетливо произнес: «С болезнью надо бороться твердо, упорно, по-большевистски». Потом этот неожиданный всплеск жизни погас, глаза закрылись, и его не стало. Загадочный премьер-министр Великобритании и сочинитель романов, открыто и во весь голос воспевающий сионизм, Бенджамин Дизраэли, лорд Биконсфилд, когда его спросили, не хочет ли он, чтобы королева Виктория пришла попрощаться с ним у смертного одра, ревниво ответил отказом: «Нет уж, лучше не надо. Наверняка она будет просить меня передать привет своему Альберту». Примечание автора: ее покойному, горячо любимому мужу. После смерти Альберта Виктория и Дизраэли пережили некий романтический период. Виндзорская вдова, как прозвали королеву, посылала любимому премьер-министру букетики первоцвета из лесов Осборна, а он отвечал ей беспардонной лестью, кстати, предельно искренней. Старые болезни, подагра, астма, бронхиты, приступы кашля совсем истощили Дизраэли, но он мужественно сказал доктору Киддо: «Я очень бы хотел пожить еще, но смерти я не боюсь». С большим трудом, лежа в спальне только что купленного в Лондоне дома на Курзон-стрит 19, он правил последнюю в своей жизни речь: «Не хочу, чтобы будущие поколения называли меня безграмотным», и сказал своей юной секретарше, экономке, няньке и даже больше, чем няньке, Корри Монтгомери, попробовавшей подложить ему под спину гуттаперчевую подушку: «Оставьте, уберите эти атрибуты смерти». Неожиданно он приподнялся, расправил плечи, и удивленная Корри узнала движение, с которым он, вставая со скамьи в палате общин, начинал свою речь. Губы его шевелились, но Корри, наклонившись, не разобрала уже ни слова. Дизраэли взял ее за руку, откинулся назад и больше уже не приходил в себя. Сам же умирающий от тифа принц-консорт Альберт Саксон-Кобургский на слова Виктории, вошедшей в голубую спальню, называемую королевской, в ней скончался Уильям IV, «Это я, твоя женушка», взял ее руку и уточнил: «Хорошая женушка». В соседней комнате принцесса Алиса играла на пианино по его просьбе песню «Наш Бог, неодолимая крепость». Хорошая женушка поцеловала Альберта и опустилась перед ложем на колени. Это она сделала принца мужем при королеве, а вовсе не хозяином дома. Однажды после крупной ссоры Альберт заперся у себя в спальне. Через несколько минут Виктория яростно застучала кулаком в дверь. «Кто там?» — спросил принц. «Ее величество — королева Англии, и она требует впустить ее». Ответа не последовало. Виктория вновь забарабанила в дверь. «Кто там?» «Королева Англии, откройте!» И это требование осталось без ответа. Еще несколько бурных, но бесплодных попыток войти в спальню. Затем после короткой паузы последовал осторожный и вежливый стук в дверь. «Кто там?» «Это ваша женушка, Альберт». И дверь была тотчас же распахнута перед Викторией, королевой Англии. Последними словами Альберта были «Я хочу лежать в саду». Королева Виктория и упокоила его в саду среди дерев и злаков Фрогмора. И выдающийся норвежский драматург, великий чернорабочий человеческих душ Генрих Ибсен ночью, накануне смерти, сказал Сюзанне: «Моя милая, милая жена, как ты была добра ко мне». Правда, по другой версии, в ответ на слова Сюзанны, обращенные к сиделке, что, мол, теперь-то доктор, пожалуй, и поправится, автор «Пергюнта и врага народа» повернулся на постели к ним лицом, привстал и мрачно заметил. Как раз наоборот. И оказался прав. Антон Пал Чехов был и при смерти краток и точен, как при жизни. «Их штербе», — сказал великий русский писатель доктору почему-то по-немецки. «Я умираю». Наверное, потому что умирал он в Немеччине, на модном тогда среди русских богачей немецком курорте Баден-Вейлер в Шварцвальде, недалеко от Швейцарии, и доктор был немец Шверер. Тот сделал ему укол камфоры и попросил прислугу принести шампанское. По старой немецкой врачебной традиции, доктор, поставивший своему коллеге смертельный диагноз, угощает умирающего шампанским. Антон Павлович взял полный бокал, улыбнулся и сказал: «Давно я не пил шампанское». Выпил до дна, повернулся на левый бок и вскоре умолк навсегда. Было 3 часа ночи 2 июля 1904 года. И вдруг среди тишины и духоты этой ночи со страшным треском выскочила из горлышка недопитой бутылки шампанского пробка. А потом, по словам жены писателя Ольги Леонардовны, страшную тишину нарушала только огромных размеров черная бабочка, которая мучительно билась о горящие ночные лампочки и металась по комнате. Император России Павел I, которого забили до смерти золотой табакеркой великосветские заговорщики, прибег в этом случае к более благозвучному французскому языку. «Зубов, а ведь эту табакерку подарил вам я», — укорял он одного из своих убийц, Николая Зубова. «Господи, господи, господи, что я вам сделал?» — лепетал он по-французски. «Я, помазанник Божий, самодержец всероссийский». Буквально за 1,5 часа до этого, выходя от своей фаворитки Анны Гагариной, Павел сказал ей: «Завтра падут на плахи головы». А нет, прежде пала его собственная голова. И он лепетал по-французски: «Господи, господи, что я вам сделал?» Другие, правда, считают, что Павел сказал заговорщикам, когда те явились к нему в спальню: «Вы меня можете убить, мерзавцы, но я умру вашим императором». Так или иначе, с Павлом было покончено. В белом полотняном камзоле и ночном колпаке мертвый император лежал на полу с затянутым на шее шарфом. «Благопристойно уложите его на кровать», — приказал Зубов. Врачи установили, что император был убит ударом в висок. Другой удар, пришедшийся между глаз, перебил ему переносицу. В ту же ночь дежурный гоффурьер сделал в своем журнале следующую отметку: «Сей ночью в 1:00 с 11 на 12 число скончался скоропостижно в Михайловском замке государь-император Павел Петрович». Было российскому императору и великому магистру Мальтийского ордена Павлу Петровичу 47 лет. Именно столько букв 47 насчитывалось в надписи на фризе рокового Михайловского замка, где он жил. «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней». И юродивая со Смоленского кладбища прорекла, сколько букв всей надписи, такова долгота лет императора. Не верите? Тогда пересчитайте буквы. Светлейший князь Потемкин Таврический перед смертью тоже поминал Зубова. Дался он им! В Яссах постигла его лихорадка, и он изъявил желание убраться оттуда. Был он довольно весел и утешал себя мыслью, что оставил гроб свой, как он назвал Яссы. «По крайней мере, умру в моем Николаеве», — заметил он перед отъездом. В 12 часов пополудни на 38-й версте от Яс, посередине молдавских степей, великолепный князь Тавриды остановил коляску. «Стой, кони, будет! Теперь некуда ехать, некуда ехать, наездились уже. Я умираю. Выньте меня из коляски. Хочу умереть на поле». Его вынесли из коляски и осторожно уложили подле проселка на разосланный белый плащ и кожаную подушку. Григорий Александрович говорил, а его любимая племянница, графиня Александра Васильевна Броницкая, ехавшая с ним на правах любовницы, слушала невнятное. «Зубову не по зубам строить империю, а там помешают». Ночному императору, как его бывало за глаза величали, вдруг привиделся Зубов. «Ну, здравствуй», — сказал князь. «Где же твоя скрипица?» Платон Зубов с детства был привержен игре на скрипке. Графиня Броницкая положила на грудь светлейшего дяди образок и стала подсказывать. «Господи, воруцы твои предают дух мой». «Дура», — проворчал Потемкин. «Это же Зубов. Наклонись ко мне, слушай. Дай мне руку, вот так. Скажи, государыне, боже, опять эти страдания». Он шевельнул рукою. «Простите меня, люди, за все простите». Затем, сильно вздохнув, протянулся, и его не стал. Казак положил на глаза усопшего медные пятаки с датой 1791 на них. Место его смерти обозначили казачьим копьем и только. Незадолго до смерти Потемкин присутствовал в Галоце на похоронах принца Вюртембергского и, выходя из церкви расстроенный и огорченный, по ошибке сел вместо своих дрожек в погребальные дроги, приготовленные для усопшего принца. Бесстрашный князь тогда в ужасе выпрыгнул из них. Друг народа, непримиримый член конвента Жан-Поль Марат, сидя у себя на квартире в лечебной ванне, которую ему прописал доктор, читал корректурные листы очередного и, как выяснилось позднее, последнего, 243-го номера своей газеты «Публицист», когда к нему заявилась некая девица, назвавшаяся Шарлоттой Корде. Подосланная к Марату его заклятыми врагами, она будто бы хотела сообщить ему некоторые интересные для него известия и тайны, чрезвычайно важные для спасения республики, и передать имена заговорщиков из лагеря жирондистов. «Генерал Вимфенс собирает в нормандском городке Кане армию для похода на Париж», — доносила Корде и сыпала именами роялистов, а Марат их записывал. «Барбару», «Бюзо», «Геоде», «Луве», «Петион». Когда имена 18 депутатов и 4 должностных лиц Кальвадоса, находящихся в Эвре, были записаны, Марат вскричал: «Да все они оттуда через несколько дней отправятся на гильотину в Париже!» И в этот самый момент злодейка Корде ударила его под горло большим столовым ножом. Лезвие ножа вошло вплоть по самую рукоятку из слоновой кости и рассекло ствол сонной артерии. Но Марат успел еще крикнуть: «Ко мне, мой друг, ко мне!» Он звал Лорана Басса, своего преданного телохранителя и сторожевого пса, и через пару минут испустил дух. Была суббота, 13 июля 1793 года, половина восьмого вечера. Сурового друга народа похоронили в простыне с вышитым на ней именем одной знатной дамы. Ничего другого под рукой не оказалось. Тончайший батист, на котором Марат спал с порочной маркизой, стал его саваном. Он в нем и истлел. Предупреждали же его: «Бойся ванн!» Ведь и Сенека умер в ванне.